Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Третья книга царств. Нашу предыдущую беседу мы закончили упоминанием о смерти Соломона и восшествии на престол его сына Равоама. Господь открыл Соломону, что по причине его духовного упадка царство его разделится. Он сказал ему об этом разделении, но подробности не открыл. Это случилось по причине упорства Равоама и его равнодушие к действиям и тяжестям в жизни народа. За этими происшествиями сокрывалась воля владыки всего, Бога Израиля, для допущения разделения. Заметьте подробности. Первое. Представители народа пришли к новому царю с жалобой. Они представили ему прошение об облегчении жизни народа, уменьшив налоги, которые были тяжелыми. Жалоба была такова. «Отец твой наложил на нас тяжелое иго. Ты же облегчи нам жестокую работу отца твоего и тяжелое иго, которое он наложил на нас, и тогда мы будем служить тебе». 12 глава, 4 стих. Второе. Равоам ответил: «Пойдите и через 3 дня опять придите ко мне». И пошел народ. Это казалось приемлемым для народа, и представители его согласились с этим. Третье. Заметьте разницу между духовным отношением, которое проявлял в молодости Соломон, и отношением его сына. Соломон искал мудрости у Господа, Равоам же искал совета человеческого. Это он сделал 2 способами. Сперва он спросил старших советников, которые служили в управлении государством, и его отцу. А потом он обратился к молодым людям, которые выросли вместе с ним. Выслушайте чтение 12 главы 6 по 7 стих. Царь Соломон советовался со старцами, которые предстояли пред Соломоном, отцом его, при жизни его, и говорил: «Как посоветуете мне отвечать всему народу?» Они говорили ему и сказали: «Если на сей день ты будешь слугою народу сему и услужишь ему, удовлетворишь им и будешь говорить с ними ласково, то они будут твоими слугами на все дни». Но он пренебрег советом старцев, что они советовали ему, и советовался с молодыми людьми, которые выросли с ним и предстояли пред ним. И говорили ему молодые люди, которые выросли с ним, и сказали: «Так скажи народу сему, который говорил тебе и сказал: отец твой наложил на нас тяжкое иго, ты же облегчи нам. Так скажи им: мой мизинец тольше чрез отца моего. И так, если отец мой обременил вас тяжким игом, то я увеличиваю иго ваше. Отец мой наказывал вас бичами, а я буду наказывать вас скорпионами». 12 глава с 8 по 11 стих. Равоам пришел к этому решению без совета с Господом. Он не искал мудрости у него и руководства. Он положился на совет молодых людей своего возраста и приняв их план жестокости и полного безразличия к облегчению жизни народа. 5. Узнавший о решении царя, народ восстал, и увидели израильтяне, что царь не послушал их, и отложился Израиль от дома Давидова до сего дня. 16 по 19 стих. 10 колен, которые отложились, сразу же сделали Иеровоама своим царем. 6. Царь Равоам мобилизовал свою армию, чтобы подчинить 10 колен своей власти. Но порок пришел к нему с такими словами от Господа: «Так говорит Господь: не ходите и начинайте войны с братьями вашими, сыны Израилевыми. Возвратитесь каждый в дом свой, ибо от меня это было». И послушались они слова Господня и пошли назад по слову Господню. 12 глава, 24 стих. Этот случай в истории Израиля открывает принцип, который замечен часто в Священном Писании. Отступление и грех приносят определенные последствия. Однако Господь не оказывается захваченным неожиданностью, в отношении поступков и действий человеческих. Он руководит и изменяет решения, власть имущих, чтобы произошло то, что необходимо для народа Его. И это содействует исполнению окончательной цели Его. Мы не являемся бездушными роботами. Мы имеем свободу избрать волю нашего Отца Небесного или же отвергнуть ее. Господь наперед знает, какое будет наше отношение, осуждение или благословение в жизни нашей, как результат того, что мы делаем и как поступаем. В удивительной пятой главе Исаии мы читаем о скорби Господа, когда Он смотрел на свой народ Израиль, самовольный и бунтующий, и ныне жители Иерусалима и мужи Иуды, рассудите меня с виноградника моим. Что бы еще надлежало сделать для виноградника моего, чего я еще не сделал? Почему, когда я ожидал, что он принесет добрые грозды, он принес дикие ягоды? Исаия 5 глава с 3 по 4 стих. Это зов человеку, чтобы он внимательно рассмотрел действия Бога ради народа своего, а также призадумался о своем отношении к тому, что он делает. Духовное бесплодие не является ошибкой Бога. Причина лежала в грехах народа. Духовное бесплодие, ваше или мое, также и не является недостатком Божьим. Господь Иисус обещал, что мы принесем много плода, если мы будем послушны Ему и верно будем служить Ему. Но сегодня некоторые христиане приносят мало духовных плодов или не имеют их совсем. Они знают, что Иисус Христос является их Спасителем, они знают, что грехи их омыты кровью Его на кресте, и это все, что составляет сущность из духовного опыта. В день Христов, когда мы станем присудилище Его, такие христиане утеряют свою награду, потому что они не были послушны Господу. До сего времени избранный народ носил имя Израиля, но по разделению царства определились две различные нации или два народа. Они были известны под именами. Первое – Иуда, который состоял из двух родов – Иуды и Вениамина. Позже к ним присоединились и другие лица, о чем будет сказано. Второй – Израиль, который состоял из 10 колен, восставших против сына Соломона. Они избрали Иеровоама своим царем. Таким образом, теперь оказалось два престола царских, тогда как раньше был только один. События, которые описаны в остальных главах третьей книги царств и четвертой книги царств, имеют связь с Иудой или Израилем, а также иногда они названы Южным царством Иуда и Северным царством Израиль. Иеровоам, новоизбранный царь 10 колен, не исполнив своих обязанностей хорошо. Господь дал ему царство и обещал укрепить его при условии, если он будет повиноваться заповедям Господних. Бог сказал ему: «И если будешь соблюдать все, что я заповедую тебе, и будешь ходить путями моими, соблюдая уставы мои и заповеди мои, как делал мой раб Давид, то я буду с тобою и устрою тебе дом твердый, как я устроил Давиду, и отдам тебе Израиль». 11 глава, 38 стих. Но Иеровоам не уповал на Господа, как он обещал. Слушайте дальше Священное Писание. 12 глава, 26 и 27 стихи. «И говорил Иеровоам в сердце своем, царство может опять перейти к дому Давида, если народ сей будет ходить в Иерусалим для жертвоприношения в доме Господнем, то сердце народа сего обратится к государю своему Равааму, царю Иудейскому, и убьют они меня, и возвратится к царю Иудейскому Равааму». Поэтому Иеровоам приказал отлить 2 золотых тельца и сказал народу: «Не нужно вам ходить в Иерусалим. Вот боги твои, Израиль, которые вывели тебя из египетской земли». И поставил одного в Вифиле, а другого в Дане. И повело это народ ко греху, ибо народ стал ходить к одному из них даже в Дан. Кроме этого, начало идолопоклонства Иеровоам поставил священниками простых людей. Это противоречило заповеди Божьей, который повелел, чтобы священники были только из колена Левия. Иеровоам также учредил религиозные праздники вместо тех, которые были повелены Господом, 12 глава, 33 стих, и принес жертвы, которые он сделал в Вифиле. В 15-й день 8-го месяца, месяца, который он произвольно назначил и установил праздником для сынов Израилевых, и пошел к жертвеннику, чтобы совершить курение. От разделения царства в 931 году до Рождества Христова, до того времени, когда Северное царство было переселено в пленение в 722 году, эти 10 колен Израиля не имели ни одного царя, который достойно почтил бы Господа и исполнял или повиновался Его закону. Царство Иудейское, 2 колена, или Южное, имело несколько царей, которые служили Господу верно, но они имели царей, вводивший народ в грех. Духовный упадок 10 колен совершался быстрее, чем остальных 2 колен. Пророк, который раньше сказал Иеровоаму, что он будет царем на 10 коленами, теперь произнес слова о суде Божьем над этим царем. Бог сказал: «Ты не таков, как раб мой Давид. Ты поступал хуже всех, которые были прежде тебя, и пошел и сделал себе иных богов и истуканов, чтобы раздражать меня, а меня же отбросил назад. Я вымету дом Иеровоама, как выметают сор, до чиста». 14 глава с 8 до 10 стих. Суд Божий, пролившийся на Иеровоама, говорит о справедливости Божией. Мы предпочитаем слушать о любви Его. Обе эти божественные характеристики связаны с Его бытием – любовь и справедливость. Будем же служить Ему с почтительностью и благоговением. Аминь.